Часть вторая. Черные комиссары. Война – величайшая из драм, человеческих ролей в которой обычно хватает и для неприметных храбрецов, и для отчаянных трусов, для богобоязненных убийц и для убиенных безбожников, для всеми преданных и всех и вся предавших. Автор. Глава первая. Они подходили на четырех рыбацких челнах к берегу. И молча, без традиционных криков «Ура!» и «Полундра!» бросались в десантную атаку. Гродов придирчиво наблюдал при этом, как, оказавшись на берегу, десантники пытались укрыться за любым попавшимся им на пути камнем, за каждым бугорком, просто залечь и хоть кое-как окопаться на прибрежной равнине, на пляже или на склоне поросшего мелким кустарником оврага. Позаимствовав в рыбколхозе старый, не подлежащий использованию во время промысла баркасы, на которых сами рыбаки обучали теперь молодежь основам мореходства на веслах и под парусами, Гродов усадил на них морских пехотинцев из дельты. Их весельная подготовка, как таковая, длилась недолго. Зато вот уже в третий раз капитан бросал десантников на позиции, которые занимали бойцы охранного взвода батареи, усиленные двумя взводами собственно артиллеристов. Вместе с десантниками проходила подготовку и разведгруппа батареи, созданная политруком Лукашом. Когда еще представится возможность так подучить своих собственных батарейных разведчиков? В целом же, для моряков особого штурмового отряда это была хорошая школа десантирования, а для бойцов батареи – школа обороны во время боя с вражеским десантом. При всей условности этой схватки, при которой батарейцы могли вести огонь только холостыми патронами, благо небольшой запас их на батарее все еще имелся, сразу же определилось несколько ландшафтных лазеек. Именно по ним десантники могли проникать сквозь береговой заслон. По ним на бросок гранаты подбирались к командному пункту, пытаясь взять его в плотное кольцо, оборудуя при этом свои пулеметные гнезда и небольшие плацдармы для высадки основных сил. Стоя на площадке у командного бункера, Гродов мог отслеживать действия самих десантников, которые уже лихо устремились в атаку, неплохо ползали под пулями, но слишком уж неохотно брались за саперные лопатки, а еще ленивее орудовали ими. Да и к берегу рвались по мелководью кучно, вместо того, чтобы сразу же рассредоточиваться и на ходу вести огонь. «Ну и как держатся под натиском десантников твои батарейцы?» — возник из штабного люка полковник Бекетов, резким движением руки пресекая попытку капитана подойти к нему с докладом. «Под натиском моих же», — напомнил ему Гродов, — «десантников, они держатся стойко, хотя уже заметны слабинки в подготовке и морских пехотинцев, и обороняющихся». Комбату доложили о прибытии на позиции огневого взвода полковника Бекетова. Однако встретить его он не мог. Выполнял приказ самого полковника на встрече не отвлекаться, а продолжать тренировочные бои. «Но сам факт, что ты по собственной инициативе так вот с баркасами и с морским аллюром организовал подобные учения, уже свидетельствует, что в обоих случаях при назначении командиром и батареи, и отряда «Дельта» начальство не ошиблось». «На то оно и начальство, чтобы не ошибаться», — отшутился Гродов. Дальнейшие рукопашные бои они уже организовывали вместе. Разбив противников на десятки, в которые входили и офицеры, Гродов сводил их на Приморском лугу отделение на отделение, с примкнутыми штыками, заставляя имитировать штыковые удары и приемы защиты от них. А затем следовал приказ «Винтовки в пирамиды! Приступить к рукопашному бою без оружия!» «Я намерен проводить теперь подобные тренировочные бои каждый день», — объяснил Гродов полковнику, переходя к новой фазе обучения. «Завтра и комендоров, и десантников мы будем обстреливать боевыми патронами. Мои солдаты должны привыкнуть к свисту пуль и блеску штыка». «Уж не присутствуем ли мы все при рождении нового Наполеона?» «Ни нового, ни второго Наполеона не предвидится. Все значительно проще», — Вступая в рукопашные стычки друг с другом, эти солдаты обязаны морально и физически готовиться к подобным схваткам с врагом, да и просто ощущать себя мужчинами, а не казарменными заводными куклами. «Согласен, это важно», — вполголоса проговорил полковник. «Особенно сейчас, подчеркиваю, особенно сейчас». Как только последние отделения завершили схватку, Гродов указал солдатам на позаимствованный у рыбаков классный якорный буёк, мерно покачивавшийся метрах в 40 от берега, как на рубеж, и назначил всеобщий обязательный заплыв. Но при этом приказал офицерам выявлять не умеющих плавать, чтобы в течение недели заниматься с ними отдельно, а вдоль трассы заплыва расставить баркасы со спасателями для тех, кто свои силы переоценил. Первыми по его приказу совершали заплыв комендоры, за ними десантники, которым расстояние от берега до буйка и обратно предстояло преодолеть дважды. А как только артиллеристы разделись и выстроились, в чем мать родила, чтобы затем не надевать форму на мокрые кальсоны, прозвучала его команда: «Гвардейцы-голопопики, вперед в море!» Наверное, это был самый приятный приказ из всех, которые солдатам приходилось выполнять за последние недели службы. Понаблюдав за тем, как голопузое воинство с шутками, смехом и мальчишеским визгом преодолевает песчаную отмель и мелководье, полковник вдруг спросил: «А почему не интересуешься, комбат, по какому поводу я здесь?» «У начальства такими вопросами интересоваться не принято. Вдруг решите, что я не рад вашему визиту?» «А можно подумать, что ты, Гродов, рад!» — осклабился полковник. «Во всяком случае, намного больше, чем появлению на батарее любого другого начальника. Уже хотя бы потому, что с вами интереснее. А главное, каждое общение с вами порождает какие-то изменения в моей скудной на приключения жизни». «Вот в этом ты прав», — оживился Бекетов. «Что-что, а приключения я тебе могу гарантировать. Изменения в жизни тоже. Получен приказ о том, что особый десантный отряд морской пехоты «Дельта» придается Дунайской флотилии. К твоему сведению, флотилии придаются также отдельная стрелковая и пулеметная роты. При том, что, как уже ранее говорилось, в случае войны суда флотилии обязаны взаимодействовать с подразделениями Перекопской и Чапаевской дивизии 14-го стрелкового корпуса. Будут еще подразделения пограничников, батальоны ротного ополчения и все такое прочее». «Расстановка сил понятна. Вопрос. Мне приказано отбыть на Дунай вместе с десантниками?» «Правильно понимаешь. Приказано. Как уже ранее обусловлено, командование батареей временно передаешь старшему лейтенанту Лиханову». «Подчеркиваю, временно». «Есть передать командование?» «Временно», — тут же уточнил полковник, что особенно оговорено с командующим военно-морской базы контр-адмиралом Жуковым. «Если, не доведи Всевышний, дело дойдет до обороны Одессы, командование батареи опять примешь ты». «Но если смириться с этой версией, что они дойдут до здешних мест, тогда что будет происходить с «Дельтой» в промежутке между боями на Дунае и под Одессой?» «Ты чего от меня требуешь, капитан? И за кого принимаешь?» — возмутился Бекетов. «За адъютанта Антонеску, что ли? За его начальника штаба?» «Скорее, за начальника штаба», — не удержавшись, иронично съязвил Гродов, надеясь, что чувство юмора полковник пока еще не растерял. «Исключительно из уважения к Антонеску». «Молодой, но наглый, как сам я в молодости», — с улыбкой покачал головой Бекетов. «Далеко пойдешь». «Извините, если что не так, товарищ полковник». «Да ладно тебе», — примирительно молвил Бекетов. «В конце концов, ты у меня не на докладе. Да и ход мыслей твоих принципиально нравится. А если серьезно, то кто способен предсказать сейчас, как будут развиваться события и как мудрее будет использовать твоих пехотинцев? Может, все они со временем окажутся в прикрытии твоей береговой дальнобойной?» «Виноват, понял. Действовать будем по ситуации». «Вот это уже армейский разговор», —